«Если б мы тогда пробились», — подумал он, — «если б мы смогли заманить их в долину или сами прорваться на дорогу, все бы обошлось. Но этот проклятый холм... Ну что ж, надо по возможности использовать его. До сих пор мы его, кажется, неплохо использовали. Если б даже он знал, сколько раз в истории человечества людям приходилось использовать высоту для того, чтобы там умереть, это ему едва ли послужило бы утешением, потому что в такие минуты человек не думает о том, каково приходилось другим в его положении, и женщине, вчера лишь овдовевшей, не легче от мысли, что еще у кого-то погиб любимый муж. Боишься ты смерти или нет, примириться с ней всегда трудно. Глухой примирился. Но просветленности не было в его примирении, несмотря даже на 52 года, 3 раны и сознание, что он окружен. Мысленно он посмеивался над собой, но он смотрел в небо и на дальние горы и глотал вино, и ему не хотелось умирать. «Если надо умереть, — думал он, — а умереть надо, я готов умереть, но не хочется». Умереть. Это слово не значило ничего, оно не вызывало никакой картины перед глазами и не внушало страха. Но жить — это значило нива, колеблющаяся под ветром на склоне холма. Жить значило ястреб в небе. Жить значило глиняный кувшин с водой после молодьбы, когда на гумне стоит пыль и мекина разлетается во все стороны. Жить значило крутые лошадиные бока, сжатые шинкелями, и карабин поперек седла, и холм, и долина, и река, и деревья вдоль берега, и дальний конец долины, и горы позади. Глухой передал дальше мех с вином и кивнул в знак благодарности. Он наклонился вперед и похлопал убитую лошадь по спине в том месте, где ствол пулемета подпалил шкуру. Запах паленого волоса чувствовался еще и сейчас. Он вспомнил, как он остановил лошадь здесь, как она дрожала, как свистели и щелкали пули вокруг них, справа, слева, со всех сторон, точно завеса, и как он застрелил ее, безошибочно выстрелив в точку пересечения прямых, идущих от глаз к ушам. Потом, когда лошадь рухнула на землю, он припал сзади к ее теплой, мокрой спине, спеша наладить пулемет, потому что те уже шли на приступ. «Хороший ты был конь», — сказал он. Теперь глухой лежал на здоровом боку и смотрел в небо. Он лежал на куче пустых гильз. Голова его была защищена скалой, а тело — трупом убитой лошади. Раненые нога и рука затекли и очень болели, но от усталости ему не хотелось двигаться. «Ты что, старик?» — спросил партизан, лежавший ближе других. «Ничего, отдыхаю». «Спи», — сказал тот. «Они разбудят, когда придут». И тут снизу донесся чей-то голос. «Эй, вы, бандиты!» — кричали из-за скалы, где был установлен ближайший к ним пулемет. «Сдавайтесь! Пока самолеты не разнесли вас в клочья!» «Что он там говорит?» — спросил глухой. Хоакин повторил ему. Глухой отполз немного, приподнялся и снова прилег у пулемета. «Самолеты, может, и не прилетят!» — сказал он. «Не отвечайте и не стреляйте! Может, они опять пойдут на приступ! А то... «Давай обругаем их как следует», — сказал тот, который говорил про сына пассионарии. «Нет», — сказал глухой, — «дай мне твой большой пистолет. У кого есть большой пистолет?» «Вот у меня». «Давай сюда». Пристав на колени, он взял большой 9-миллиметровый «Стар» и выстрелил в землю возле убитой лошади. Потом подождал и выстрелил еще 4 раза. Через разные промежутки времени. Потом сосчитал до 60 и сделал последний выстрел, уже прямо в убитую лошадь. Он усмехнулся и вернул пистолет его хозяину. «Заряди!» — сказал он шепотом. «И пусть все молчат, и никто не стреляет!»